Глава 14. Посетители медленно двигались по залу. Худющая старушонка с кружевной шалью на плечах, подросток, мучающий во рту жевательную резинку, реденькая группа приезжих, пожилой мужчина в коричневом вельветовом пиджаке. Тишину нарушали лишь звуки шагов и еле слышный шепот. Федор огляделся, подошел к Кепочкину и сунул руки в карманы брюк. Оказавшись в галерее, Иннокентий Петрович резко почувствовал тягу к искусству. Мгновенно позабыв о цели визита, он застыл около статуи полуобнаженной женщины. Побледнел от восхищения и стал почти неотличим от находящихся поблизости скульптур. Восторг, захлестнувший впечатлительного профессора, лишил его даже слуха, и Федору, взирающему на произведение искусства с долей иронии и равнодушия, пришлось несколько раз задать вопрос, прежде чем его услышали. «Иннокентий Петрович, ты помнишь, зачем мы сюда приехали?» В третий раз терпеливо спросил он. «Ах, вы совершенно правы, что-то я отвлекся, но это простительно, такая красота кругом». Федор скептически посмотрел на статую, затем кивнул, чтобы не обижать профессора, и без тени эмоций сказал. «Да, она великолепна». «Как живая». «На живую совсем не похожа». «Ну что вы! Обращайся ко мне на «ты». Признаться, это весьма затруднительно». «Почему?» «Я уже привык». «О, ладно, с этим разберемся позже. Давай приступим к делу». Федор указал Иннокентию Петровичу на пышнотелую даму, скучающую за столиком администратора. Но напарник уже взял себя в руки и в дополнительных напоминаниях не нуждался. Роль сыщика Кепочкину доставляла удовольствие не меньше, чем пейзажи, натюрморты и портреты. Выпрямив спину, изобразив на лице серьезный мыслительный процесс, профессор неторопливо направился к женщине. Федор тяжело зашагал следом. «Многоуважаемая Ангелина Сергеевна», ознакомившись с надписью на бейджике, начал Иннокентий Петрович. «Позвольте представиться. Кепочкин Иннокентий Петрович, профессор». Уточнять, каких наук, он не стал, четко следуя полученным инструкциям. «Очень приятно», – добродушно ответила дама. Оглядев невысокого, полноватого, сияющего профессора и высокого, хмурого, широкоплечего мужчину, стоявшего рядом, она мысленно подивилась, и как таких разных людей сводит судьба. Если бы женщина узнала, что один из них – бывший муж бывшей любовницы другого, то, наверное, упала бы в обморок. Внешний вид Кепочкина убедил Ангелину Сергеевну в том, что перед ней настоящий профессор. Ретро-пиджак с засаленными карманами, панамка в руке, стертые на мысках ботинки с длинными потрепанными, небрежно завязанными шнурками, галстук, не сочетающийся с тоном костюма и находящийся в беспорядке волосы. Именно так она представляла себе людей, причастных к большой науке. «Я пишу книгу», – Иннокентий Петрович замялся, пытаясь вспомнить какие-нибудь заумные слова, относящиеся к миру искусства. По сути, он был просто поклонником живописи и скульптуры, мало разбирающимся в нюансах. Импрессионисты, мастера XX века, графика стран Востока, западноевропейская скульптура, выдал профессор набор фраз и нервно сцепил пальцы перед собой. «Я всем этим очень интересуюсь». Федор спрятал усмешку и одобрительно посмотрел на Кепочкина. Начал неплохо, немного скомканно, но так даже лучше. Кажется, многоуважаемая Ангелина Сергеевна счастлива, что в ее услугах нуждается столь важный научный деятель. «Я могу организовать для вас обзорную экскурсию». Женщина посмотрела на Иннокентия Петровича и, коснувшись волос, стянутых на затылке в объемный пучок, добавила. «Или давайте сама проведу вас по залам. А если возникнут вопросы...» «Прекрасно! Прекрасно!» – пылко ответил Кепочкин, кидая на Федора взгляд, полный многозначительности и восторга. Сейчас я работаю над главой, посвященной коллекционерам 20-21 веков. Малоизвестным коллекционерам, которые передали собранные произведения искусства музеям, галереям, выставкам. Согласитесь, ведь благодаря таким увлеченным и чутким людям мы имеем возможность любоваться многими работами талантливых мастеров. Совершенно с вами согласна. Ваша галерея получила в свое распоряжение небольшую коллекцию Баталова Николая Андреевича. Могу ли я посмотреть картины? И хотелось бы побольше узнать об этом замечательном человеке. Да-да, конечно, пойдемте, я провожу вас. Нам придется подняться на второй этаж. В верхних залах в основном проходят временные выставки. Работы меняются раз в сезон. «Почему так?» – поинтересовался Федор. «Прошу прощения», – опомнился Иннокентий Петрович. «Совершенно забыл представить вам, многоуважаемая Ангелина Сергеевна, своего помощника. Ни отчества, ни фамилии Федора профессор не знал, но это его ничуть не смутило. Настоящие сыщики из подобных ситуаций выкручиваются легко». «Иванов Федор Иванович», – произнес Иннокентий Петрович. Однако его щеки все же покраснели от вранья. Федор остался серьезен и продолжил выжидательно смотреть на Ангелину Сергеевну. Она, встретив острый взгляд болотных глаз, поторопилась ответить на заданный вопрос. «Гравюр, картин, рисунков, рукописей, предметов мебели – очень много. Возможности показать все сразу у нас нет. Увы, в 15 имеющихся залах можно разместить не так уж и много. Поэтому малоизвестные работы мы бережно храним, показывая публике время от времени». «Значит, картины, собранные Баталовым, не слишком ценные?» – уточнил Федор. «Ну что вы!» – обидчиво поджав губы, Ангелина Сергеевна застучала квадратными каблуками по ступенькам. «Для нас ценно все, что несет в себе частичку истории и талант художника». «Я не сомневался в этом», – торопливо сказал Иннокентий Петрович, отправляя панамку в карман пиджака. «Просто хотел узнать, есть ли среди картин работы известных мастеров и о каком периоде идет речь?» «В основном коллекция содержит полотна художников, живших в начале нашего века. Но есть и современные работы». Доверив Кепочкина и Федора заботам сморщенного маленького старичка в очках с толстыми стеклами, Ангелина Сергеевна вздохнула и, заметно погрустнев, отправилась на первый этаж. Видимо, увлеченный профессор оставил в ее сердце неизгладимый след. Экскурсовод был весьма знающим человеком, досконально изучившим все, что касалось вверенных ему залов. Прочитав 20-минутную лекцию, сдобренную короткими рассказами о личной жизни художников, он охотно принялся отвечать на вопросы. Давно не представлялся случай пообщаться с людьми, живо интересующимися его картинами. «Вы упомянули, что эти работы передал галерее коллекционер Баталов». Федор показал на одну из стен. «Мы бы хотели узнать некоторые моменты его жизни. Если можно, конечно. Иннокентий Петрович, профессор, пишет книгу». Договорить он не успел. Надувшись, как индюк, Кепочкин вышел на передний план и пустился в такие многоэтажные повествования о деле всей своей жизни, что и по времени, и по объему информации переплюнул лекцию старичка в очках. Тот, безмерно зауважав профессора, сердечно тряс его руку почти минуту. Федор прислонился к колонне и лишний раз убедился в том, что взял с собой бывшего мужа Оксаночки не напрасно. «А никто не пробовал украсть эти картины?» – спросил он. «Нет, что вы!» – засмеялся экскурсовод. Сухенькое тело задергалось, нос зашевелился, очки поехали вниз. «А вы не знаете, Баталов завещал галерее всю коллекцию?» – ненавязчиво поинтересовался Иннокентий Петрович. Этот вопрос он отрепетировал с Федором в машине и теперь посчитал, что время его задать пришло. «Нет, не всю. У Николая Андреевича еще имелась картина «Женщина в черном». Конец 20 века. Автор неизвестен. В завещании она не была указана. И где находится в данный момент, я не знаю. На первом этаже в вестибюле лежат брошюры с фотографиями. Отыщите каталог картин Николая Баталова и посмотрите, если интересно. Федор сдвинул брови и бросил взгляд на Кепочкина. Почему отец Валентина завещал галерее не все картины? И где сейчас женщина в черном? Над этим стоило подумать. Поблагодарив экскурсовода, они отправились вниз. «Ну как я? Справился?» – обеспокоенно спросил Иннокентий Петрович, расстегивая пуговицы пиджака. «Так волновался! Так волновался!» «Все прошло отлично. Ты здорово мне помог!» – похвалил Федор, листая тонкий каталог. Глянцевые странички пестрели заголовками и фотографиями. Облегченно вздохнув, Кепочкин блаженно улыбнулся. Замечательно, что он встретил на жизненном пути такого интересного человека, как Федор. А то бы бесконечно сидел за письменным столом, не отрываясь от плана лекций и курсовых работ, и не примерил бы на себя роль сыщика. Столько эмоций за один день. Точнее, всего за 2 часа. Вот она, женщина в черном. «Где?» Иннокентий Петрович с нетерпением нырнул в каталог. «Красивая». Он вдруг нахмурился, склоняя голову на бок, и нервно почесал себя за ухом. «Что-то не нравится?» – спросил Федор, наблюдая странную реакцию профессора. «Нет, просто у меня такое чувство, будто я ее уже где-то видел». «Кого? Картину?» «Нет, женщину. Но это невозможно. Она жила в прошлом веке». «Посмотри еще раз, внимательно». «Точно, видел», – уверенно сказал Кепочкин после минутного раздумья. «Но только не ее саму, а очень похожую женщину». «Где?» «Я не знаю. Не помню. Такой же взгляд, черная одежда, лицо. Только прошу не считать меня сумасшедшим. Я и сам понимаю, что мои слова кажутся бредом». «Не кажутся», – резко ответил Федор. Сейчас он был рад любой зацепке, чего только в жизни не случается. Профессор выдумывать не станет. Иннокентий Петрович – просто рассеянный человек, которому трудно сосредоточиться на чем-то, что не касается звезд или иных миров. Рассеянный, но не глупый же. И уж тем более не сумасшедший. Да, женщину с картины он не мог встретить. Однако другую, похожую, почему бы и нет? Федор прищурился и скрутил брошюру в трубочку. «Если вспомнишь, где ее видел, позвони в любое время суток». «Непременно», – закивал Иннокентий Петрович. «Я теперь не успокоюсь, пока не вспомню. Вечно все забываю». Взволнованную тираду профессора прервал телефонный звонок. Мобильник Федора громким пиликаньем потребовал к себе внимания. «Да, слушаю». «Это Наташа». «Наташа?» Федор не сразу сообразил, чей голос раздается в трубке. «Да, вы ко мне по поводу Валентины приезжали». «Что-то случилось?» «Случилось, случилось», – затараторила Наташа, не справляясь с бурлящими точно вода в чайнике нервами. Она всхлипнула и продолжила разговор дрожащим голосом. «Прошу вас, приезжайте, это очень важно. У меня нет больше сил. Вся надежда только на вас. Простите, по телефону не могу рассказать, что произошло». Наташа зарыдала. Боясь оглохнуть, Федор немного отстранил трубку от уха. Очень надеясь, что эта истерика имеет прямое отношение к Валентине, он, кивнув Кепочкину на выход, ответил. «Приеду в течение часа, ждите». «Что-то случилось?» – поинтересовался Иннокентий Петрович. «Пока не знаю. Придется заскочить в одно место, а потом я подброшу тебя к дому». Рыжая курва из 38-й квартиры готова на все за 20 рублев. «Она вас ждет, братцы», – прочитал Федор на одной из стен подъезда. «Похоже, у Наташи действительно проблемы, и, видимо, они не имеют отношения к Баталовой Валентине». А он так надеялся узнать что-нибудь новое. «Наверняка придется кого-то убить», – Мрачно усмехнулся Федор, потрогал густую, еще не засохшую краску и направился к лифту. Глаза у Наташи были красные. Проревела она почти час. То успокаивалась, то вновь всхлипывала, не понимая, за что же на нее свалилось несчастье в виде омерзительного Сухорукова. Изредка в голове проносились горестные, вызывающие очередной приступ жалости к себе мысли. Вот если бы был в ее жизни чуткий, добрый, смелый мужчина, то гаденький пенсионер сидел бы в своей берлоге и носа не высовывал. Сухоруков попросту бы не посмел приставать со всякими подлостями и гнусостями. Негодяй и жалкий трус. Одиночество и бессилие связали по рукам и ногам, победили привычный оптимизм и не давали возможности успокоиться. Нервы предательски сдали. «Что случилось?» – спросил Федор, желая поскорее разобраться с этим делом. Вдаваться в подробности он не собирался. Быстренько вытрясет душу, из кого следует, и поедет домой. Наташа села на стул, закрыла лицо руками и в очередной раз заплакала. Тихо, надрывно. Федор терпеть не мог подобных сцен. И если бы на треклятое сочувствие и внутреннее, не бросать же ее с этим дерьмом собачьим, не удержался бы и ушел. А может, и не ушел бы. Последнее время Федор чувствовал, как внутри что-то меняется. Точно грубая корка, трескаясь, сползает с души. Кепочкин виноват. Замотал своей интеллигентностью. Федор криво улыбнулся, представляя, как через месяц общения с Иннокентием Петровичем превратится в мягкосердечного, чуткого, мечтательного человека. И начнет частенько говорить. «О, благодарю вас! Извините, что позвонила вам, но мне некому. То есть у вас, наверное, столько дел, но он испугается только вас». Наташины всхлипы не затихали, наоборот, росли и крепли. Федор, посчитав, что эту истерику должен расхлебывать именно добросердечный Кепочкин, вышел на балкон. Иннокентий Петрович дожидался напарника около подъезда. Облюбовав желтую скамеечку, он сел на краешек и с удовольствием принялся наблюдать за играющими на площадке детьми. Особенно ему нравился курносый мальчуган в синих шортах. Астроному до слез захотелось точно такого же сына, рыжего и озорного. «Иннокентий Петрович!» – донесся сверху голос Федора. «Поднимайся в 38-ю квартиру, срочно!» Подскочив, профессор бросился к подъезду. Набегавшись по этажам, с трудом отыскав нужную квартиру, он сначала нажал кнопку звонка, а затем дернул на себя ручку двери. На кухне Иннокентий Петрович увидел сидящую за столом девушку. Она, услышав торопливые шаги, отвела от покрасневшего лица руки. Кепочкин споткнулся, закачался на месте, замахал руками, делая безуспешные попытки ухватиться за воздух. И тут же онемел, вытянувшись в струну. Каждой частичкой своей души, каждым миллиметром кожи астроном почувствовал, что перед ним женщина, которую он искал всю свою жизнь. Не картонная подделка, обтянутая блестящей фольгой, а настоящая звезда, упавшая с неба на землю именно для него. Сердце ухнуло и дрогнуло от прекрасной сказочной боли. Пальцы разжались, и на пол шмякнулась тетрадочка со столь нужными и ценными записями. Но Иннокентий Петрович не нагнулся за ней, а лишь отодвинул ногой под шкаф, как возникнувшую на пути преграду. Федор стоял, прислонившись к холодильнику, и уже ничему не удивлялся. Профессор, помедлив, отступил на шаг, а затем стрелой подлетел к Наталье. «Голубушка, что с вами приключилось?» – воскликнул он, вытирая коричневым клетчатым платком ее слезы. «Кто посмел вас обидеть? Я немедленно. Слышите?» «Немедленно пойду и выскажу этому человеку все, что о нем думаю». Наталья, увидев незнакомого мужчину, вдруг почувствовала себя счастливой. Просто так, ни с того ни с сего. Слезы мгновенно высохли. Шмыгая носом, она никак не могла понять, почему еще несколько минут назад так горько плакала. «Ну, Сухоруков, ну и что? Да пошел к черту этот вшивый пенсионер! То, что она сейчас плохо выглядит, куда важнее. Волосы наверняка растрепаны, лицо опухло, и через секунду точно потекут сопли. Это же кошмар какой-то! Кушать хотите?» Пропустив вопросы Кепочкина мимо ушей, спросила Наташа. «Эх, знала бы она утром, что придет такой гость, испекла бы ковришку и шарлотку. Обидно, очень обидно, что отличное печенье с изюмом сожрал Сухоруков. У меня суп с фрикадельками, плов и вчерашний кекс». «Я буду», — с вызовом сказал Иннокентий Петрович, убирая носовой платок в карман. «Я тоже», — кивнул Федор, чувствуя в животе голодные спазмы. Усевшись на стул, он вытянул ноги и слегка прикрыл глаза. Ощущение, что он здесь лишний, никак не хотело исчезать. Хорошо бы сейчас встать и уйти, но ведь профессор, сраженный наповал рыжеволосой Натальей, наверняка вляпается в какую-нибудь историю. Отправится сейчас с копьем на мельницу, а его возлюбленная подскачет следом, и придется потом снова приезжать и спасать уже обоих. Кто написал этот бред на первом этаже, пока не ясно. Федор покосился на Кепочкина и забарабанил пальцем по столу. Влюбился. Влюбился профессор. Сейчас спроси его, кто такая Оксаночка, так и не вспомнит. На столе вмиг появились тарелки с ароматным супом, мягким хлебом, домашним паштетом, малосольными огурцами и нарезанными овощами. На сковородке зашипел разогревающийся плов. Наташа постоянно подсовывала Иннокентию Петровичу аппетитные бутерброды и не сводила с него глаз. «Так что произошло? Кто жить мешает?» – спросил Федор, отправляя в рот сочную фрикадельку. «Сухоруков, с третьего этажа!» – махнула она рукой, считая тему уже неактуальной. «Я сейчас пойду и разберусь», – засуетился профессор. «Ешь, Иннокентий Петрович, ешь! Это моя забота», – сказал Федор. «Нет, ну как же! Значит, вместе тогда пойдем!» Наталья от удовольствия выдала три продолжительных вздоха. «Нет», – мотнул головой Федор, – «ты здесь оставайся. Это важнее. Нельзя же бросать женщину в таком расстроенном состоянии. Кстати, Наташа, познакомьтесь. Это мой хороший знакомый, можно сказать, напарник. Кепочкин Иннокентий Петрович, профессор». «Да вы что?» – воскликнула та, улыбаясь. Федор не сомневался. Скажи он сейчас, что его друг работает грузчиком в порту, реакция была бы точно такая же. Вот уже 20 минут на кухне витал устойчивый аромат настоящей любви, перебивающий даже пряное благоухание плова. Избегая подробностей и деталей, Наташа рассказала о навалившихся на нее бедствиях. Федор был несколько разочарован. Набить морду жалкому маразматику, к сожалению, не удастся. Не та возрастная категория. Но, с другой стороны, разговор вряд ли затянется. Отказавшись от плова, он поблагодарил за суп и направился к обнаглевшему пенсионеру. Иннокентий Петрович тоже рвался в бой, но в конце концов был усмирен аргументами напарника и ласковым взглядом рыжеволосой звезды. Выйдя в коридор, Федор обернулся. Два человека просто сидели за кухонным столом и были счастливы. Опустив глаза в пол, он покинул квартиру.